Эдуард Кочергин. Царский ужин. Питерские бывания. Случай такой произошел под стенами Петропавловской крепости на берегу Заячьего протока. Как жильцы городского острова в 50-е годы именовали нынешний Кронверский пролив против императорского арсенала. В ту пору музея артиллерии в нем еще не водилось. Проезжая часть по берегу протока, как ныне, напрочь отсутствовала. Места сии считались захолустными, хотя и находились в абсолютном центре города. В ту пору под стенами крепости на берегу протока, ближе к Иоанновскому мосту, нелепо торчал четырехэтажный коммунальный дом, оставшийся от прошлых времен, с ободранной войной штукатуркой, лишенной какой-либо архитектуры. Торчал он, как бельмо на глазу, как абракадабра, на фоне трезиниевского шедевра, возникший по недосмотру или наглости кого-то в неизвестные времена. Обитали в нем опущенные питерские людишки, шантропаи, как обзывали их на Петроградке. Весь берег вдоль стен Петропавловки со стороны пролива тогда был абсолютно заброшен, завален выкинутым водой топляком, поросший бурьяном и редким ивняком. Но в нем можно было обнаружить множество разнообразных предметов. Труб, кусков металла, всяческой проволоки, вплоть до колючей, оставшейся с войны. Крепость в блокаду была военным объектом. Теперь же в этих людных местах во все времена года устраиваются всяческие развлечения. Желающие полюбоваться на Питер сверху могут купить билет на вертолет, который поднимет вас над городом с площадки перед стенами Петропавловки. На другом берегу, против крепости, уже много лет действует музей артиллерии и популярная автотрасса, почти ежедневно забитая легковушками и туристическими автобусами. А на месте ободранного дома шантропы высажена всегда стриженная летом зеленая травка. Но вернемся к прошлому. Обширный протянувшийся от Иоанновского до Кронверского моста берег под стенами крепости никому не принадлежал, то есть практически был забыт городом, и оттого представлял собой удобную территорию для всякого рода расшатанных людишек. На нем, ближе к Кронверскому мосту, почти каждый день местная петроградская шпана жгла костры, пекла картошку, жарила пойманных голубей и бражничала. На этом-то берегу самого знатного острова нашего Питера в один из последних июльских дней случилась эта преступная гастрономическая история, произведшая настоящий шок на жителей Питера. Два плотных потертых шатуна по теперешнему бомжа со следами бархатной житухи на опухших щеках темной июльской ночью притопали на этот безлюдный берег Заячьего острова. Один из них тащил на спине приличного размера мешок крепкого холста, вероятно, из-под сахарного песка, с какой-то значительной поклажей. Другой за спиной имел самодельный хозяйственный сидр. По всему было видно, они торопились выбрать место для кострового сиденья. А по некой возбужденной нетерпимости чувствовал, что бухари голодные и нуждаются в принятии очередной порции крови сатаны, то есть водки. Наконец они остановились, выбрав окончательное место для ночного гостевания. Метрах в 200 от дома шантропы, недалеко от воды. «Ну что, Петруха, сядем, пожалуйста, здесь, под стенами нашей тёзки крепости. Место, по-моему, подходящее для знатного ужина. Давай сначала глотанём по стопорю из московской бутылочки, успокоимся, а не то руки трясутся от ожидания, и за дело». Я по огню, а ты по стрепушной части работай. В тюряге своей кухарить обучался, из фигни вкусняру створял. А здесь тебя товар имперский. Сшаманишь так, что вздрогнем. Ну, будем здорово, с прибытком, подельничек. Чур тебя, Пашка. Не торопись к бутылке грабки свои тянуть. У нас две ленинградские на праздник, остаток третьей московской на похмелку. Сходи лучше к воде, да прикопай их в холодный песочек, чтобы они к столованию до слезы созрели. Прохладная водочка сама в душу войдет, да наше утробы с тобой украсит вот так-то апостол. После такого разговора и водочного успокоения один из них собрал на берегу сухого топляка, нарезал здоровенным тесаком веток ивняка и сухой травы для растопки. Другой острым обломком фановой трубы откопал продолговатую ямку под кострище. Затем днище ямы уложил крупным топляком и соорудил поверх него костровую колоду в размер лежащей одной поклажи в мешке. Тем временем Павел из куска кровельного железа выгнал противень-латку, связал из проволоки два крупных овала с крючками для подвески к перекладине и закрепил к ним ее, и жаровня была готова. По краям ям он забил в землю две рогатины, и вот на хорошем таком куске катанки они повесили над костром свое самопальное оборудование. Оставалось только его обжечь, что и произвели они вскоре за разговорами. «Два месяца мы с тобой, Петруха, готовились к этому событию. По копейке гроши притыривали, бутылки таскали в пункт приема, медь да всяческую бронзу с породняк питерских снимали. Греха много вместе накопили, не сосчитать. Но, как в народе говорят, не согрешив, не отмолишься. А я, Пашка, отмаливаться и не собираюсь. Я потомственный питерский босяк-шатун». Отец и мать мои из той же породы. Отец у меня красиво скончался на травке в летнем саду под скульптуркою. Закимарил, свернув с калачиком с нею рядом. И не проснулся. Вот как. Я тебе ее показывал, помнишь? Голая тетка с птицей, вроде голуби на руке. Сладострастием называется. Так что, кентуха, на этот сад я свои права имею. И мечта моя прикончится по-отцовски. Так же красиво. Ишь, у тебя уж все решено. А я о такому не думаю. Где мой батя закопан, не знаю, государство хоронило. Я в ту пору в штрафбате служил, провинным оказался. А матушку выслали из Питера за свободное житие на 101-й километр. Там она и сгинула. Вернулся в город с армейских подвигов. Ни кола, ни двора, крыша ку-ку пропала. Комнатку в коммуналке нашу с матерью ловкачи обули. Ну, пристроился к сердобольной тетеньке на время, потом к другой. Так ходил по ним, пока все не прогнали. С тех пор гопник натуральный, как и ты. Ты только старее меня да опытнее. Со мной из удобства связался. Вдвоем харчи добывать легче. В тюряге ты ведь стрепухою служил. Готовку освоил, тебе и картишки в руки. А я, Петро, как бабок в Питере пошибаю, так рвану на Вологодчину к деду своему. С ним самогон гнать начну, да на хрени настаивать. Ты уж много лет на своем севере самогон варить обещаешь. Да все врешь, да врешь. Ну ладно, апостол, что-то мы с тобой сильно заговорились. Про дело забыли. Сфроняться это не будешь. Сказочную нашу мечту осуществлять пора. Не зря ж мы такими тяжелыми трудами да хитростями добывали ее. «Ваше босяцкое величество, Свет Петр, распечатайте, пожалуйста, лебединый мешок. Достать и разделать царскую птицу смогут только твои императорские грабки. Должны же мы, гопники, хотя бы в сегодняшнюю летнюю ночь почувствовать высоту лебединого вкуса, оценить своим нутром его знатное происхождение». Ты ж теперь, Петруха, царь Петр, и угощаться будешь по-царски. А я вслед за тобою с боярского стола свой кусок отхвачу и чуток тоже поцарю. Не все ж нам требуху хавать. Мой господин, босяк, Свет Петр, царь, за дело. Вот тебе твой заточный тесак, бери и действуй. По первости, Пашуха, обжечь необходимо. Перышки лучше, чтоб обгорели. Над огнем покрутим, красавцы. Он, смотри, то плечок широконький, прямо доска разделочная. Давай я сюда, да нашу птичку-величку клади на нее. Вот так. Вскроем ему поначалу тесачком животяру, да всю требуху из него вон вынем. Рыбкам отдадим на попитание. Торопиться некуда. Смотри, Паша, какая аппетитная печеночка. Тесаком орудовать осторожно придется, с любовью. Сердце вынуть аккуратненько, в нем сила лебединая. Паша, достань-ка из Сидора сковородочку нашу с крышкой. Помнишь, у ресторанного поваришки с Большого проспекта сменяли на стопку водки? В ней сердце с печенью под парком отдельно приготовим. Из Сидора банку соли возьми, а тут же головка чеснока. Нашпиговать ее для полного вкуса полагается. Вынь кулечек с черным перцем, да буханку хлебушка заодно. У нас с тобою всякого нет-то, запасено с лета. Тесачок ты, Паша, знатно наточил, молодец. Такой товар разделывать приятно, с уважением. Это тебе не хрю-махрю, а истинный аристократ из царского сада. А, ловко ты его, Петруха, удушкую сдавил. Он и крякнуть не поспел, так крыльями попрощался. Где такому хитрому приему обучился? В зоне с голодухи, брат ты мой Пашуха. Всему научишься. Главный инструмент иметь исправный. Видишь, шнур шелковый как сработал, не подвел. А остальная практика. Вон, глянь, апостол, дело пошло. Чувствуешь, какой запах боярский поднимается. Более, Паша, не подбрасывай. И так огонь сладкий в обнимку. Пекло незачем устраивать. Царский товар нежный, и готовить его на ласковом огне надобно. Давай-ка лучше перевернем нашу драгоценность. Возьми тесак свой да вилку, ты с своей стороны, а я с другой. Осторожно только, смотри, как много с противня жира сливается. Берегись, обойдет. Минут через 20 спечется окончательно. Кутеж райский начнем. То, что не съедим сегодня, с собою заберем. Я в лавке специальную бумагу поднадыбил для заворачивания всего жирного. В нее упакуем, да в сидр. На 3 дня в аккурат нам хватит. А теперь давай латку на угольки опустим, пускай мечта о жизни без огня на жару дойдет. Все, апостол Павел, готовь стопки, хлеб расстели, скатерть, газетку, правду ленинградскую. В сковородишке все спеклось давно. С лебединого сердца закусь начнем. Тащи бутыль с воды, пора, терпенья уж нет. До света пир должны прикончить. Плесни, апостол, по полной, да хлеб покрой шматом лебедятины. А после сердца с печенкой новую дозу водки мы закусим. Но вздымай, стопарь, подельничок. За обоих апостолов, а лучше за императора Петра и апостола Павла под стенами Петропавловки. Виват, браток! И через малое время на берегу Заячьего протока раздался стон восторга. 2 босика почти в полной темноте жадностью поглощали царского лебедя, запивая его порциями дешевой ленинградской водки. По первости, захлебываясь наслаждением, они не могли ничего даже сказать друг другу. Уговорив одну бутыль водки, не останавливаясь, принялись за вторую. Дойдя до ее середины, почувствовали полное земное счастье, оттого несколько обмякли. Для них земля перед крепостью постепенно превращалась в рай. Так прекрасно они никогда в жизни не гудели, ни в каких снах так сладко не закусывали. После 2 бутылей Петр почувствовал себя действительным императором, а Павел — настоящим апостолом. Остатки 3-й бутыли вырубили их окончательно из нашего бренного мира и погрузили в нирвану. По раннему утру обнаружил родненьких петроградский собачник, прогуливающий свою сучку вдоль протока. По окружающим уликам вокруг спящих головами на лебедином мешке, засыпанном перьями, понял что-то неладное и, вернувшись домой, вызвал милицию. Они-то и разбудили 2 наших апостолов. Петр, разжав буркало и сообразив обстановку, растолкал своего подельника, прохрипев ему: «Вот тебе, дяденька, и царский стол. Все вышло на изворот, кентяра. Не жизнь у нас, а сплошные кули-мули». Эдуард Кочергин, театральный художник, главный художник БДТ имени Товстоногова, лауреат государственных премий, писатель, автор книг «Ангелова кукла», 2003 год, «Крещенные крестами», «Записки на коленках», премия «Национальный бестселлер», 2010 год. Записки планшетной крысы, 2013 год. Завируха Шишова переулка, Василий Островский, притчи, 2016 год.